И эту технику обратной связи мы сейчас немножко изменим, и получится одна из наших очень важных базовых техник. Но сначала вот какой вопрос нужно обсудить. Мы наводим транс, да, мы помогаем человеку войти в транс. А как узнать, он входит в транс или нет? И вообще, он в трансе или нет? Или он так себе из вежливости притворяется, закрыл глаза и сидит? В чужую шкуру не влезешь, почувствовать, он, кстати, сам не знает, часто в трансе он или нет. Поэтому спрашивать бесполезно. Вы в трансе или нет? Он скажет, не знаю. Он скажет, нет. Я на самом деле в трансе. Мы можем ориентироваться только на то, что мы видим. На внешне наблюдаемые признаки. Есть целый ряд признаков, которые говорят нам о том, что человек входит в транс. Так называемые минимальные признаки транса. И вы наверняка все их знаете уже. Давайте вместе перечислять, что нам говорит о том, что человек входит в транс. Да, расслабляются мышцы лица, совершенно верно. Дыхание меняется. Меняется дыхание, да, как меняется? Глубже становится. Да, глубже, реже, спокойнее, да, еще что? Да, изменение цвета кожных покровов, розовеет или бледнеет, или пятна, то есть меняется цвет, да. То есть становится более симметричным. Да, сглаживается асимметрия. Непроизвольные движения, совершенно верно. Такие, как ты засыпаешь, такие бывают легкие подергивания мышц. Да. Голова может дернуться, палец, рука, нога. Да, еще. Расфокусированный взгляд. Да, расфокусированный взгляд, такой никуда. Бесконечно смотрит. Еще. Общее расслабление мышц. Да. Мышцы расслабляются, немножко оползают. Неподвижность. Обычно человек неподвижно никогда не сидит, он всегда двигается. Хоть немножко. Если вы беседуете с человеком или с группой людей и видите, что они абсолютно неподвижно сидят, как статуи, они точно в трансе. Точно. Изменение диаметра зрачка, так как глаза еще открыты. Или сужение, или расширение. Самопроизвольное закрывание глаз. Мы ему не предлагали, а вот они сами взяли и закрылись. Очень характерный признак дрожания ресничек. При закрытых глазах реснички трепещут. Часто-часто, быстро-быстро, как крылья бабочки. Это подделать невозможно. Это произвольно невозможно сделать. А в трансе очень часто. Вы начнете обращать внимание и увидите. Так, что еще? В трансе замедляются все рефлексы, в том числе рефлекс глотательный, и появляется очень характерное трансовое сглатывание. Медленно. Особенно у мужчин хорошо видно, как бег медленно прокатывается по горлу. Как только мы замечаем один из минимальных признаков транса, как в ту же секунду мы прекращаем делать то разумное и доброе и вечное, что мы делали, на полусловие себя прерываем, на середине фразы, и подкрепляем его. Как подкрепляем? Говорим, хорошо, очень хорошо, очень и очень хорошо. Или говорим, да, или угу. Или можно просто головой кивнуть, когда пополняющие глаза открыты. Здесь уже развернуто не надо. Потому что если мы скажем, да, очень хорошо мелко-мелко трепетать ресничками, товарищ пишет, что терапевт и поехал крышу. Хорошо. Да. Это называется ратификация минимальных признаков транса. Или просто сокращенная ратификация. Ратификация. вчера зашел разговор об авторитете, да, с которым я якобы хвалил Свету, значит, это была ратификация. Ратификация ее минимальных признаков транса. Когда она не демонстрировала признаки транса, я их ратифицировал, подкреплял. Ратификация — это подтверждение. Ратификация договора о ядерном разоружении. Подтверждение договора. Мы подтверждаем признаки транса. Как это работает? Каков механизм? Есть такие опыты, многие знают, опыты с биологической обратной связью. Человека сажают перед осциллографом, выводят на экран его собственный альфа-ритм, он видит зубчики. Ему говорят: пожалуйста, сделайте так, чтобы амплитуда этих зубчиков была выше. Как сделать? Как хотите. Не знаю, не мое дело. И он сидит в полном недоумении перед этим самым осциллографом. И вдруг замечает, что зубчики становятся выше. А это значит, что он делает правильно. Не знаю, что он делает, но правильно. Бессознательно. И он продолжает делать, не зная что, но правильно. И зубчики становятся еще выше. То, что называется положительная обратная связь. Биологическая обратная связь. Это ему сигнал. Ты делаешь правильно. А что он на самом деле делает? Не знаю, что он делает. Он расслабляется. В какой-то момент у него расслабились мышцы, и он получил всплеск. Но не отрефлексировал. На уровне сознания не знает, что он делает. Но он продолжает это делать. Мы с вами в этой технике выполняем роль живого аппарата биологической обратной связи. Он нам продемонстрировал признак транса. Они не осознаются. Он не знает, что он это делает. Он не знает, что у него реснички трепещут. Он не знает, что он медленно сглатывает. Он не знает, что у него изменяется диаметр зрачка. Или взор расфокусируется. Или мышцы лица расслабляются. Не знает. Но мы ему тут же это подтверждаем. Говорим: да, правильной дорогой идете, товарищ. Дорогой транса. И он продолжает это делать. То есть он продолжает входить в транс. А мы продолжаем подтверждать. Правильно. Правильно. Очень хорошо. Да. Очень-очень хорошо. Можно по-другому объяснить. Это то же самое на самом деле. Как в семействе Дурова дрессируют зверей. Да. Подкрепляют. Нужно, чтобы лисичка звонила в колокол. Вот ее выпускают в огороженное пространство, висит колокольчик, она начинает хаотично метаться. Она случайно делает шаг к колокольчику, кусочек мяса. Еще случайно шаг к колокольчику, кусочек мяса. Кончается тем, что она целенаправленно идет к колокольчику и случайно задевает веревочку. Два кусочка мяса. И в конце концов она будет выбегать, бежать к колокольчику и дергать за веревочку. Потому что за это подкрепляет. Показал признак транса. Получи конфетку. Еще показал признак транса. Еще получи конфетку. Хорошо. Да, хорошо. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Это нужно делать сразу. Сразу. Потому что потом это уже бессмысленно. Поиск ушел. Это очень важно делать в начале наведения, в начале сеанса. Потому что это помогает войти в транс. И это делается на протяжении всего сеанса. Потому что транс нужно поддерживать. Если его не поддерживать, человек просто выйдет из него. А нам нужно еще успеть там поработать. Какую-то работу сделать. Поэтому мы его немножко растягиваем во времени. Поддерживаем. За счет этой техники и других. По мере того, как будут у нас набираться наши мини-техники, ваши клиентские трансы будут становиться все более и более комфортными. И более и более приятными. Ну, два маленьких примера, да. Наш французский коллега Жан Бекио знает русский язык, потому что имеет русскую жену и 5 русских детей. Недостаточно хорошо, чтобы вести семинар, но достаточно хорошо, чтобы общаться в кулуарах и понимать многое из того, что мы говорим. Когда он делает демонстрацию, проводит демонстрацию, он делает на французском языке с переводом. Единственный момент, когда он переходит на русский, это моменты ратификации транса. Очень хорошо. Чтобы не терять времени на перевод. А вот что это нужно делать сразу. В свое время приезжал к нам Эрнст Росси, любимый ученик, духовный сын Милтона Эриксона. Проводил семинар. Я подлез к нему на демонстрацию. Потому что меня когда-то научили, что если хочешь хорошо понять, что происходит, нужно оказаться здесь. Чтобы на тебе провели. Да? Понятно становится. Он провел на мне демонстрацию, все хорошо. Я ответил на вопросы, он отвечает на вопросы. Меня пока не отпускали, я сижу, не слушая вопросы, это мне неинтересно совершенно. Задумался о чем-то своем. Это Звенигород был. Зима, пансионат, такое большое стеклянное окно во всю стену, заснеженный луг, там вдалеке лес, я на все это смотрю, о чем-то, ну так вот, замечтался, что называется. И вдруг где-то краешком сознания я улавливаю, что-то не то происходит. И когда я выхожу из очень глубокого транса, спонтанного, я вижу, что уже давно никто не задает никаких вопросов, уже давно Росси никому не отвечает. Он сидит и ратифицирует мой транс. Как только он заметил, что я спонтанно вхожу в транс, он увидел признаки транса. Он немедленно все прекратил, и он начал ратифицировать мой транс. Yes. Yes. That's right. Oh. That's right. Yes. И это продолжалось довольно долго. Потому что был проведен сеанс, была запущена какая-то внутренняя работа. Эта работа продолжается. Я сейчас делаю какую-то внутреннюю работу для себя. Он это увидел, бросил все, начал подкреплять. По этому поводу он говорил, если вы психолог, если вы врач, если вы беседуете с пациентом, и вы видите, что он спонтанно входит в транс, самое лучшее, что вы можете для него сделать, это бросить то, что вы делаете, и подкрепить его транс, поддержать. Потому что это привилегированные моменты, потому что он сейчас делает очень важную внутреннюю работу для себя. Для него это важнее всего. Ну и такая маленькая анекдотическая история о том, как я этого не делал. Что из этого получилось. Когда мы работали с алкоголиками, я еще гипнозом тогда не занимался. Но мои коллеги усмотрели во мне какие-то склонности, неведомые мне самому. Короче говоря, они мне поручили проводить сеанс релаксации с алкоголиками. Час в день был выделен под это дело. Это нетрудно. Шульца почитал. Левая нога тяжелая, теплая, правая рука тяжелая, теплая, лоб прохладный. Вперед, поехали. А алкоголики люди очень творческие. У них такие фантазии, у них такие образы. Они там релаксировали, да? Кому-то там Божья Матерь является, кому-то ангелы и архангелы, в общем. Там вся небесная иерархия. А программа духовная. 12 шагов — это программа духовного роста. Она исходно создавалась как такая специальная религия для алкоголиков. Центральный момент программы — это обращение к высшей силе. Кстати говоря, очень похоже на наше бессознательное. Очень похоже. Они говорят, у меня есть проблема, я не могу с ней справиться, но есть сила, которая может. Это высшая сила. Высшая сила, пожалуйста, помоги. Поручаю мою проблему тебе. В течение 2 лет я был свидетелем чуда, который происходил на моих глазах, высшая сила помогала. А мы говорим, бессознательно. Важно сместить адресата. Не ты, а что-то другое. Вот, короче говоря, вот, учитывая такие образы замечательные, а как раз тогда начали переводить Шри Аурабинда и печатать. Это был пик моего увлечения Шри Аурабинда, я им зачитывался. Я решил, раз так, дай-ка я им помогу. Они у меня релаксируют. А я им буду читать высокодуховные тексты из Шри Аурабинды. И пойдут мои алкоголики в пути духовного просветления семимильными шагами. Взял, вот такой том взял, подчеркнул, закладки положил, не поленился. Прихожу, все, левая рука, правая нога, спят. Открываю Шри Аурабинду, начинаю читать. Просыпаются. Что такое? Ноги тяжелые, теплые, руки тяжелые, теплые. Спят. Читаешь, шьёт один. Просыпаемся. Ну раз, ну два, ну три, да, да. Алкоголики. Не доросли еще. Пошли его рабин. Высоковато взял планку. Ну ладно, раз так, будем по-старому, значит, просто релаксировать и все. Что на самом деле происходило? Я навел им транс. Это один из способов, одна из техник. В традиционном гипнозе систематически наводит транс через расслабление. Это не обязательно, можно по-другому. Я навел им транс. А потом я стал читать, как читать, как мы обычно читаем. Вот обычная речь, повседневная, да, столб с чувством, чувством. Но они, естественно, и выходили из транса. Если бы я им ратифицировал транс, ратифицировал признаки транса, они бы в нем оставались. Другой вопрос, что бы получилось из этого в итоге, да? Но это уже другой вопрос. Поэтому... Да, сейчас мы этим позанимаемся. Если есть вопросы, пожалуйста, по поводу этого технического момента. Вот, единственное, что правда, что сейчас надо сказать, является косвенным нарушением. То есть? Должно быть. Да, мы будем настроены на одном моргане, кисточкой, таргане, даже для себя. Мы тут занимаемся гипнозом. Это не является косвенным внушением? Чтобы все входили в гипноз. Это такой момент очень интересный, момент, который неизбежно присутствует во всяком обучении. Мы же все все знаем. Мы все все знаем, что происходит. Мы все в одинаковом положении. И все равно все происходит. И все равно, когда один в позиции клиента, у него происходит одно, другой в позиции терапевта, у него происходит другое, а потом они меняются местами, и у них начинает происходить наоборот. Потому что есть несколько планов одновременно. На одном плане ты клиент, и тебя вводит в гипноз, и у тебя все происходит, но все равно позиция обучающегося сохраняется. И ты при этом одновременно отслеживаешь технику, которую с тобой делают. А они все равно работают. Это такой очень интересный момент. Это есть. Это есть. Вам не приходило в голову задать себе вопрос, почему гипнозу можно обучить за 3 дня? Математика нельзя, история нельзя. Медицине нельзя, ничему нельзя. А гипнозу почему-то можно. Потому что проще всего остального, что ли? Отнюдь. Отнюдь. На самом деле очень сложная деятельность. Потому что обучение специфическое. Потому что оно идет одновременно на нескольких уровнях. К концу 3-го дня на уровне теоретическом, на уровне понятийном, у вас будет каша в голове. Это нормальный, хороший результат. Но вы все будете уметь делать гипноз. На практике. А теоретически она уляжется потом. Книжки будете читать, там, размышлять будете, там, видеозаписи смотреть. Дальше циклы будут потихонечку, это все уляжется. Поэтому да, конечно. Но я не думаю, что это внушение, они известны, они описаны в литературе многократно. Это результат наблюдения. Автономная, непроизвольная физиологическая реакция. То есть что-то, что происходит само по себе. Да. Есть еще вопрос по одобрению. Допустим, когда мы наводим трансы или какие-то признаки транса, да? Да. В НЛП бывает такое, что они как бы говорят человеку. То есть мы сообщаем какой-то текст, там слышим какие-то звуки или даже какое-то подергивание. И ты можешь там ощутить подергивание там, да, это тебе еще больше расслабить. Вот такие вещи есть. Нет. Зачем? Ну, зачем? В НЛП это говорится о том, что для более удачного глубокого наведения. Ну и как? Ну и как? Я думаю, нормально. А теперь попробуйте это. И сравните. И можете пользоваться и тем, и другим. Хорошо иметь широкий багаж. Как говорит английский гипнотерапевт Норман Уолтон, у меня в моем молчании много стрел. Хорошо иметь много стрел. Здесь как бы это обосновывается тем, что это транс, что-то происходит само по себе. Это происходит на другом уровне, на бессознательном. Мы подкрепляем бессознательную деятельность, неосознаваемую. Нам важно, чтобы многие вещи не осознавались. в отличие от НЛП, где все выводится на уровень сознания. Многое очень выводится на уровень сознания. Техники НЛП, ну вы знаете, что НЛП, собственно, корни-то откуда известно. Техники НЛП построены так, что по мере выполнения техники у тебя человек входит в транс. Так техника построена. И если он входит в транс, то все замечательно, и техника работает, и все хорошо. Если он не входит в транс, начинаются проблемы. Техника начинает спотыкаться. С моей точки зрения, намного проще сначала навести транс, а потом уже в трансе делать все, что хочешь, в том числе и любую технику НЛП. И она будет проходить. Да, еще вопросы? Так, я думаю, что, может быть, мы, наверное, просто, чтобы не развивать упражнения, сделаем сейчас перерыв. Эль, где Эль? Нет, Эль. Чай готовит. Ну, я думаю, что 10 минут не страшно, да, чтобы просто не разбивать 15 минут. А потом в тройках что делаем? Сопровождение приятного воспоминания, это пока наша основа. Вы предлагаете поставить вашему клиенту цель, которая может быть сформулирована явно, может быть, остаться скрытой. Если хотите, можете запросить информацию о воспоминании, можете не запрашивать, как хотите. Делайте сопровождение, 10 минут продержаться в сопровождении. Сегодня, к вашему большому удивлению, вы увидите, что ваш словарный запас расширился безгранично. Неопределенные слова пойдут автоматически. Основное внимание на это, на ратификацию минимальных признаков транса. Наблюдателю есть зачем понаблюдать. Он потом вам расскажет, какие и сколько признаков транса вы пропустили. Потому что со стороны хорошо видно, а это все-таки требует такого распределения внимания довольно существенного. Вот. Коротенькое обсуждение в тройке. Да, и наблюдатель время отслеживает, чтобы нас всех хватило. Да. Цель, почему она идет до наведения в транс, до входа в транс, а не уже в самом транс. То есть человек, если вошел в транс, то уже дальше вы просите формулировать какую-то цель. Потому что желательно все-таки, чтобы он на уровне сознания это проделал. Точно так же, как почему мы до транса, а не в трансе, спрашиваем разрешение прикасаться. Почему? Потому что мы хотим иметь дело с сознательным субъектом, с полностью функционирующим контролем. Сознание нам дает или не дает это разрешение. Потому что потом, там будет делать каталепсию руки, нужно брать за руку, прикасаться. Не все любят. И в любом случае нужно получить разрешение. Хотя в трансе по ходу сеанса цель может меняться. Это может быть. Можно менять цель. Или человек начинает понимать, что на самом деле другая цель важнее. Или он понимает, что эта цель уже отработана или достигнута. Да? Ну так, чтобы значит, где-то посередине сеанса спохватиться, а да, это цель же они поставили. Давай цель поставим. Не совсем то, что надо. Вот. Значит, по 15 минут на человека, то есть на все упражнение 45 минут. Сейчас 15 минут перерыва.